Возвращение памяти. Серега держал Веронику в своих объятиях и смотрел на светлую полосу неба на горизонте в ожидании появления солнца. Но все его мысли, чувства и ощущения были направлены лишь на одно — на восприятие Вероники. Он чувствовал, как их энергии, несмотря на неподвижность тел, все равно сливаются воедино, танцуя безудержный танец любви, и наслаждался каждым оттенком этого необычного слияния. Но когда из-за горы появился первый луч солнца, Серегу неожиданно что-то выбило из такого приятного для него состояния. Этот солнечный луч словно высветил в Серегином сознании потайное хранилище его памяти, и из этого хранилища под воздействием солнечных лучей начали выплывать яркие образы. Разворачиваясь в отдельные сюжеты, в мельчайших деталях и в удобоваримой форме, эти образы один за другим проплывали в Серегином сознании, и Серега, продолжая чувствовать приятные течения в их с Вероникой телах, параллельно как киноленту увлеченно просматривал воспоминания, бывшие до сего момента ему недоступными. И с каждым новым лучом, появляющегося на горизонте солнца, он все яснее видел и осознавал прожитый им жизненный путь. Путь столь невероятный, что нормальному человеку невозможно было бы не только в него поверить, но и просто представить. А Серега, уже давно смирившийся с присутствием легкого безумия в своем сознании, с восторгом познавал открывающиеся ему тайны собственного существования. И к тому моменту, когда солнце полностью показалось из-за горы, осветив всеми своими лучами наслаждающуюся зрелищем восхода группу, Серега уже точно знал о том, что с ним происходило до того момента, как он встретился с Вероникой в купели. Он вспомнил о том, как прыгал с Крымского моста с единственным желанием встретиться с ней. Он вспомнил о своих встречах с невозможным и о своем предыдущем пребывании на вершине Молодой горы в сакральном городе инков в это же время, что и сейчас, с этими же людьми, сидящими теперь рядом с ним. А также он вспомнил и о том, как был популярным писателем и успешным художником. Все, что он вспомнил, конечно же, с трудом помещалось в его голове и совсем не поддавалось никаким рациональным объяснениям. Но то ли благостная энергетика необычного пространства, то ли благодатное присутствие Вероники, то ли полезный опыт предыдущей ночи, а скорее все это вместе взятое, позволило ему полностью принять новую информацию о себе и не подвергать ее сомнениям и не пытаясь что-то в ней изменить. А когда мистик предложил всем присутствующим образовать единый круг и поделиться своими впечатлениями от медитации, Серега с нескрываемым интересом принялся вслушиваться в каждое слово, произнесенное в этом очень родном для него кругу. Он рассматривал каждого человека и искренне удивлялся, восхищался и просто радовался изменениям, происшедшим с ним. Он радовался изменениям, происшедшим с людьми, которых знал в другой реальности, при тех же обстоятельствах, но при других начальных условиях, поскольку эти старые новые люди сейчас виделись ему более совершенными, более душевными, более открытыми и более приятными. То ли эта реальность, в которую Серега попал 3 месяца назад, была более совершенной, чем предыдущая, то ли он сам стал абсолютно другим. Видимо, на него действительно сильно повлиял необычный опыт, с которым он встретился на своем жизненном пути, и преодоление непреодолимого сумело очистить его душу. Но чтобы не явилась причиной его собственного изменения, Серега был благодарен своей судьбе за возможность прожить жизнь наиболее полно, насыщенно и честно, и честно в первую очередь по отношению к себе самому. Серега сидел, слушал рассказы участников группы об опыте, приобретенном ими в ночной медитации, и все яснее понимал, окружающие его люди в этой реальности только внешне напоминают тех людей, которых он знал раньше. Складывалось впечатление, что эти люди, как и он, прошли серьезную трансформацию сознания, а может быть даже и души. В этой реальности мистик совсем не капризничал и уже не так сильно противопоставлял себя окружающим. Серега не знал, чем занимался мистик в предыдущей Серегиной реальности, но наверняка он был каким-нибудь стилистом или человеком шоу-бизнеса. А в этой реальности он активно занимался личностным ростом, что благоприятно, с точки зрения Сереги, отразилось и на его внешности, и на его характере, и на его энергетике, которую Серега в этой реальности очень хорошо чувствовал. С серьезным видом и с большим достоинством мистик говорил собравшимся. Многие ученые, археологи и мистики пытаются разгадать смысл существования древнего комплекса Мачу-Пикчу. Я же считаю, что инки, или, скорее всего, цивилизация, основавшая этот комплекс еще до инков, создали его для трансформации, для глубинной трансформации личности человека, которая возможна лишь в моменты солнечных переходов, либо в момент летнего, либо в момент зимнего солнцестояния. В эти моменты линейность времени ослабевает и становится возможным многое. Так работает любое место силы. Но этот комплекс, по мнению многих ученых, больше других строений на Земле связан с культом Солнца. И поэтому мы приехали именно сюда, именно в это время. И поэтому я уверен, что у нас все получилось. Я уверен, что трансформация коснулась каждого присутствующего здесь человека самым непосредственным образом. Окружающие слушали его очень внимательно, лишь иногда высказывая реплики одобрения. «Надо же, какие потрясающие изменения! Сколько уважения к нему!» — мысленно восхищался новым мистиком Серега, продолжая наблюдать за ним и за другими присутствующими. Партнер мистика Вик, напротив, изменился не сильно. Он и в прошлой реальности был добрым и искренним парнем, а его восприятие и тогда, и теперь было достаточно инертно. А уровень развития сознания плохо определим. Хотя в этот раз он выглядел человеком, более углубленно занимающимся собой и менее подверженным внешним влияниям, нежели в предыдущий. Но, как и в прошлый раз, он старался больше слушать, чем говорить. А вот Игорь, в отличие от Вика, даже внешне теперь выглядел иначе. У него не было бороды, зато были длинные волнистые волосы, и хотя его славянскому типу лица это ничуть не повредило, теперь он выглядел менее мужественно. Да и род деятельности у него теперь был совсем другой. В предыдущей реальности Игорь был по образованию астрономом, но деньги зарабатывал как профессиональный фотограф. Однако вчера вечером Игорь сообщил Сереге о том, что работает системным администратором крупного банка, а все свое свободное время отдает рок-группе под названием «Мачу-Пикчу», в которой играет на бас-гитаре. Из-за названия группы он, собственно, и решил вместе с Ольгой поехать в эту поездку. Кстати, и Ольга тоже играла в этой же группе на синтезаторе. В предыдущей Серегиной реальности она была очень спортивна, занималась туризмом, горными лыжами и восхождениями на горные вершины. Она даже работала коммерческим директором туристического агентства, которое Серега так усердно пытался найти, но не нашел. А в этой реальности она окончила консерваторию по классу фортепиано и теперь преподавала в музыкальной школе несколько музыкальных дисциплин. Свободное время она посвящала рок-группе, поскольку любила рок. И эта группа познакомила ее с Игорем, и у них 3 месяца назад, в то же самое время, что и у Сереги с Вероникой, случился роман, продолжающийся до сих пор. Вот такое странное совпадение обнаружил Серега. И это совпадение, кстати, было не единственным. Все участники этой группы в этот раз приехали в Перу уже со своими парами. И если в прошлый раз Серега приложил очень много усилий, чтобы подобрать каждому из них пару, то теперь, в этой реальности, все эти люди самостоятельно нашли друг друга еще до Перу, и Серега в том числе. Причем все романтические пары у участников этой поездки образовались приблизительно в одно и то же время, 3 месяца назад, что Сереге показалось особенно удивительным еще вчера. Ведь это было очень странно, и даже мысли об этом и вчера, и сегодня вызывали в Сереге какие-то необычные иррациональные чувства, похожие на страх. Хотя остальные участники группы, в отличие от Сереги, не видели в этом совпадении ничего странного. Надежда Семеновна по этому поводу даже высказала понравившееся всем предположение. С умным видом профессионального психолога она торжественно предположила: «Видимо, потому что мы нашли друг друга в одно и то же время, мы и собрались в этом необычном месте, в это необычное время, это судьба». Надежда Семеновна, кстати, в этой реальности практически не изменилась. Во всяком случае, внешне выглядела так же. Кроме того, в этой реальности, как и в прошлой, она была профессиональным психологом. Только теперь она не пыталась реализовывать себя еще где-то, кроме психологии, и по-прежнему занималась привычным делом, несмотря на пенсионный возраст. И в результате, проводя очередной выездной психологический тренинг в Перми, она познакомилась с Михаилом Михайловичем. И, познакомившись с Михаилом Михайловичем, который в этой реальности был доктором технических наук и тоже до сих пор, несмотря на возраст, работал, она влюбилась в него как девчонка. В предыдущей Серегиной реальности Михаил Михайлович был на пенсии. Много лет он отработал ведущим инженером в закрытом КБ, а на старости посвятил себя путешествиям. А в этой реальности он до сих пор преподавал студентам гидрогазодинамику в Пермском университете и, видимо, поэтому выглядел очень подтянутым и молодым. В результате их романтического знакомства Надежда Семеновна переехала в Пермь, и теперь они с Михаилом Михайловичем уже 2,5 месяца практически не расставались, и в это путешествие в Перу они отправились за дополнительной романтикой. Еще Серегу поразили Аня с Петей и Дэн с Бо. В предыдущем варианте Серегиного проживания этого момента времени Аня с Петей были знакомы и любили друг друга задолго до знакомства с Серегой в поезде, потому что вместе учились на журналистов, а потом вместе занимались пиаром. А в этой реальности Петя был программистом и совершенно случайно встретился с успешным спецкором питерского телевидения Аней лишь 3 месяца назад. И не было в их жизни ни Алтая, ни пиара, хотя внешне они выглядели абсолютно так же. Симпатичный блондин Петя и черная, как смоль, миловидная Аня. И любовь между ними по-прежнему была очень трогательная. Дэн же с Бо в этой реальности, напротив, учились в одном университете, на одном факультете и даже на одном курсе. Они вместе изучали инновационные биотехнологии на биофаке МГУ. А ведь в предыдущем Серегином варианте у них были совсем другие интересы. Бо изучала филологию, а Дэн — математику, хотя имена, клички и внешний вид у них и сейчас были те же самые. Визуально они были знакомы уже с первого курса, но близкие отношения между ними начались недавно, тоже около 3 месяцев назад. Но еще больше Серегу поразили иностранцы, которые самостоятельно нашли свои пары в других странах и даже на других континентах, без какого-либо Серегиного участия, и нашли их, несмотря на то, что их увлечения в этой жизни тоже очень сильно изменились. В этой реальности Натали не знала русского языка и практически всю жизнь прожила в Канаде, занимаясь антропологией, лишь иногда выезжая на отдых в другие страны. А вот Алекс, наоборот, знал несколько языков и русский в том числе, и поэтому теперь не Натали, а именно он переводил ей все, о чем говорили участники группы. Алекс зарабатывал письменными переводами, работая удаленно через интернет, и поэтому за последние 3 года, не отрываясь от работы, он объездил практически всю Юго-Восточную Азию. Познакомились же они с Натали совершенно случайно, попав в одну и ту же туристическую группу в путешествии по Камчатке. Кстати, в этой же поездке познакомились не только Натали с Алексом, но и Джон с Алисой. Джон, как директор известного турагентства в Манчестере, почему-то решил этой осенью сам проложить новый необычный маршрут по России для клиентов своего бизнеса. И не просто по России, а по расцвеченной яркими красками осени Камчатки. Вернее, он отправился в эту наполовину деловую поездку лишь с одной целью — забыть свою жену, которая подло бросила его год назад. И ему это действительно удалось, поскольку его будущие партнеры в сотрудничестве с Джоном пошли по пути наименьшего сопротивления. Они просто добавили Джона обычным туристам в укомплектованную к этому моменту группу. Со скидкой, конечно. В этой наполовину российской группе по чистой случайности оказалась и Алиса, которая целый год напряженной и однообразной работы в социальной службе Краснодара копила деньги и в результате за новыми необычными впечатлениями в сентябре поехала на Камчатку одна. И к концу поездки, после всех сложностей и захватывающих приключений этого необычного 3-недельного путешествия, эти двое уже не расставались. И вот что удивительно. В предыдущем варианте Серегиной реальности Алиса вообще не говорила по-английски, зато Джон хорошо знал русский язык, а в этот раз все было наоборот. Алекс и Натали тоже путешествовали по Камчатке, причем в одной группе с Джоном и Алисой, и у них случился роман даже чуть раньше, чем у Джона с Алисой. После довольно сложного восхождения они попали на термальные источники, и уж там, случайно оказавшись вместе, по-настоящему расслабились. Да так расслабились, что до сих пор не могли ни расстаться, ни представить, как они жили до этого друг без друга. Поехать же в Перу, их всех, то есть Алекса, Натали и Алису, сагитировал Джон, который, выискивая в интернете новые туристические направления для своих клиентов, наткнулся на приглашение Мистика. Оказывается, Мистик давал свое объявление не только для русской аудитории, и Джон, прочитав его, вспомнил о склонности Алисы ко всему необычному и тут же предложил ей поехать в новое путешествие, и даже частично оплатил ей это путешествие, поскольку сильно без нее скучал. А потом он вспомнил о том, что Алекс работает переводчиком и хорошо знает испанский и русский, и поэтому пригласил его вместе с Натали принять участие в новом путешествии для собственного комфорта. И, как ни странно, несмотря на то, что всего 3 месяца назад все эти люди уже путешествовали вместе, они с удовольствием нашли возможность поехать в новое путешествие. Вот такие разные дороги у этих новых, старых Серегиных знакомых были навстречу друг другу. И судьбы у всех были немного другие, но все же это были те же самые люди. Серега был на 100% в этом уверен. Между тем дискуссия после окончания ночной медитации на этот раз попала совсем в другое русло, нежели в прошлой. После того, как многие участники рассказали о своих телесных ощущениях и о том, что все они видели светящийся поток и паутинообразные нити в нем, неожиданно для всех высказался Игорь. «А вам не кажется, что этот светящийся поток был потоком, рождающим реальность и время?» — задумчиво спросил он. «А эти паутинообразные нити, вокруг которых мы с таким наслаждением парили в нашей медитации, были намеченными путями возможных вероятностей развития событий?» Серега знал о том, что Игорь был прав в своих догадках, но пока не решался высказывать свои впечатления, поскольку их было так много, что он просто не знал, о чем лучше рассказать. Еще ему было удивительно, почему люди, видевшие эти светящиеся нити так же хорошо, как и он сам, ни разу не удосужились заглянуть внутрь них. Ведь тогда бы они сейчас не гадали, а точно знали, о чем говорят. Хотя, конечно, Серега и сам в этот раз почему-то ни разу не заглянул ни в одну из этих нитей. Но пока Серега размышлял об отличии своего нового мистического опыта от предыдущего, дискуссия участников медитации уже двинулась дальше. «А вы не находите, что энергия времени очень похожа на энергию стихии воды?» — увлеченно спрашивал присутствующих Михаил Михайлович. «Вода имеет 3 равноценных состояния — лед, жидкость и газообразное состояние, и время всегда делится на прошлое, настоящее и будущее. Как вам такая мысль?» «Действительно», — поддержала его Надежда Семеновна. «Прошлое всегда застывшее, неизменное и практически вечное, словно многовековой лед в результате полного отсутствия нашего внимания. И поэтому, чтобы оказать на него реальное воздействие, необходимо его растопить с помощью пристального внимания, то есть сделать текучим. А после воздействия его можно снова заморозить уже полным отсутствием внимания. Так работают психоаналитики. «А будущее как газ, эфемерно, летучее и неопределенно», — обрадовалась своему открытию Алиса. «Будущее не имеет границ, легко перемещается и меняется, как и газ, и лишь под воздействием жестких условий среды будущее становится жидкостью текущего настоящего. Как здорово!» «А пока наше время, словно жидкость, течет по заранее спланированному маршруту в удобном русле настоящего», — продолжил ее мысль Михаил Михайлович, — «часть поверхностного течения этого самого настоящего, подвергаясь естественному воздействию ветра и тепла, воспаряет над настоящим, создавая основу планомерного и закономерного будущего». Основная часть группы молчала, пытаясь осмыслить сложные формулировки. но у некоторых фантазия буквально била через край. Зато если наше время течет из нового источника и прокладывает себе путь там, где придется, порой попадая в стоячее болото, иногда же стремительно несясь течением горной реки, с нескрываемой иронией в голосе продолжила мысль Михаила Михайловича Аня, на создаваемое таким настоящим будущее можно легко воздействовать прямо сейчас и менять его по своему усмотрению, так что ли? — с усмешкой спросила она под конец. Но никто из присутствующих не воспринял Анину иронию как насмешку или вызов. Все, наоборот, еще серьезнее задумались над ее словами, а потом Вик робко спросил: «А что делать, если время мешает раскрыть весь заложенный в тебе потенциал? Может, стоит изменить неизменное, то есть само время?» Многие растерянно переглянулись, а Алекс удивленно воскликнул: «Разве это возможно?» И тут в общую дискуссию авторитетно вмешался мистик. «Я думаю», — уверенно начал он, — «это возможно только при одном условии — при полном очищении души и преобразовании сознания. Ведь только тогда в человеке раскрывается способность по-настоящему любить. Вот только не каждый способен справиться с подобной задачей», — с грустью закончил он, но тут в нем что-то вдруг напряглось, и он, возбужденный, даже с некоторым пафосом, продолжил: «Но если ты справляешься, отчаянно борясь за это право, не жалея себя на полную мощность, везде и всегда стремясь находить силы для бодрости духа и управления своей плотью, тогда тебе обязательно достанется главный приз — истинные возможности настоящего Творца». Все замолчали, стараясь правильно воспринять и переварить столь эмоциональную речь. И только после продолжительной паузы Надежда Семеновна попробовала поддержать мистика. «Мне кажется, наш руководитель прав», — задумчивым голосом начала рассуждать она. «Мир многообразен. Но в результате этого многообразия в мире всегда есть приятные и неприятные стороны. Зачастую мы не можем изменить неприятные, и убежать от них невозможно, ведь внешний мир всегда отражает мир внутренний. В этом случае психологи обычно говорят: есть лишь один способ воздействия на окружающую действительность — управление своим вниманием и изменение своего отношения. А это, уж поверьте мне, возможно, когда ты не позволяешь себе расслабиться и все делаешь по-честному». Надежда Семеновна замолчала, красноречиво пожав плечами и простодушно улыбнувшись. Но напряжение, появившееся после слов мистика, по-прежнему висело в воздухе. И тогда попыталась изменить сложившуюся эмоциональную ситуацию Ольга. «А мне кажется, внимание может легко быть рекой, к слову о времени и воде», — очень красивым высоким голосом произнесла она, — «рекой, выбирающей удобное русло, рекой, которая фокусируется лишь на важных объектах, на тех объектах, которые усиливают нас, помогая нам быть гармоничными и целостными. Но, к сожалению», — с грустью продолжила она, — «очень часто поток внимания стремится течь напролом по своим категоричным представлениям, против гармонии природы, бурляя, чертыхаясь, ненавидя и презирая все вокруг, умея лишь в падении, при полном уничтожении собственной структуры, полностью рассеять свой фокус. К сожалению, так бывает чаще», — совсем печально закончила она, и ее красивый певучий голос затих. Тягостное напряжение рассеять ей так и не удалось, и, видимо, поэтому после ее слов в разговор вмешался Дэн. «Скажите, а как вы думаете, информация, записанная на кристалле, или информация, записанная в водной структуре, разве это не одно и то же?» — усмехнувшись, спросил он. Однако, заметив недоумение на лицах окружающих его людей, он благосклонно попытался пояснить свою мысль. «Передавать информацию, отраженную водной структурой, проще, а вот затормозить такую передачу сложнее». Однако присутствующие все равно не поняли, о чем он говорит, и тогда ему на помощь поспешила Бо. «А еще всего есть начало, середина и конец, как у воды есть состояние, лед, жидкость и газ, а у времени есть периоды, прошлое, настоящее и будущее», — радостно воскликнула Бо. Все с еще большим недоумением приглянулись, а затем рассмеялись, не в силах больше пытаться разгадать смысловой ребус, в который они угодили. А пока все смеялись, Бо пыталась объяснить мотивацию своих предыдущих слов. «Если мозг видит два противоречащих восприятию объекта, — тоном отличницы поясняла она, — он настраивает свое восприятие только по одному из них, подстраивая под него реальность другого, потому что мозг обрабатывает только информацию, необходимую для выживания. Но если мы пробуем воспринять оба объекта одновременно, наше внимание меняет свое качество и зачастую рассеивается, а мы с Дэном пытались разрядить возникшее напряжение, стараясь обратить ваше внимание на правомерность и в то же время на абсурдность любых доводов». Она все еще пыталась объяснять, только ее уже никто не слушал, все буквально покатывали со смеху. Серега тоже весело смеялся вместе со всеми. Память предыдущего его пребывания в этом месте с этими людьми к Сереге вернулась, но она не мешала ему чувствовать себя комфортно, потому что он стал другим. И теперь, весело смеясь вместе со всеми, он вдруг внезапно понял, его новые старые друзья на самом деле правы. Время действительно неоднозначная величина. А в эту ночь для них время перестало выглядеть линейным. И как только он это понял, в нем открылось какое-то иное зрение. Он вдруг ясно увидел прямо в своем сознании механику течения времени. Он увидел, как равномерно текущее и заполняющее все вокруг, словно в безбрежный океан, время, в этот необычный день летнего солнцестояния в южном полушарии и день зимнего солнцестояния в северном, по всему миру, вне зависимости от того, много в этом месте планеты Солнца или мало, было разбито на отдельные источники. Оно тут и там рождалось прямо на глазах. А потом с ним происходили настоящие чудеса. То оно завихрялось, то развеивалось, то скучивалось, то уносилось бесследно куда-то вдаль. Здесь же, на вершине молодой горы, внутри древнего города инков и рядом с загадочной вершиной Мачу-Пикчу, оно закручивалось в многовариантную трансформационную спираль и поглощалось телом планеты на Южном полюсе. И Серега это очень хорошо рассмотрел этой ночью. Выходят, и шаманы, и лидеры различных религий и культов правы, обозначая это время в году как особенное. А может, такое и не раз в году происходит? Может, время всегда нелинейно? Просто мы можем это увидеть только в особом состоянии сознания, в особом месте, в особое время. Как же все-таки здорово, что Серега на 3 года выпал из привычной для него жизни, поехал на Алтай и там начал писать свои необыкновенные истории, а после Алтая, не вписавшись в новую старую жизнь, придумал и осуществил этот необычный эксперимент, эту любовную провокацию на мистической почве. Теперь он так много интересного и нового узнал про мир и про себя. И главное, теперь он так счастлив, как никогда в жизни не был. Похоже, он пробудил что-то очень важное в себе, и все вокруг него теперь по-настоящему ожило из-за этого пробуждения. Как же это здорово!